Мы не знаем, насколько они продвинулись, но разведка полагает, что запуск может состояться уже в этом году. Сами понимаете, что это значит. Да, подумал Рейнгольд, понимаю. Идет гонка, и, возможно, ее выиграем не мы. А вы не знаете, кто там руководит работой? Спросил он, не слишком надеясь на ответ. К его удивлению, полковник Стендмайер подвинул ему через стол лист бумаги. Первым в списке, отпечатанном на машинке, стояло имя Конрад Шнайдер. «Вы ведь знали многих ученых в Пейнемюнде, так?» — сказал полковник. «Может быть, это даст нам какое-то представление об их методах? Я хотел бы услышать от вас характеристики всех, кого вы помните, их специальность, блестящие идеи и прочее. Конечно, прошло много времени, а все-таки прошу вас припомнить. Важен один Конрад Шнайдер, остальные не в счет», — ответил Рейнгольд. «Это был настоящий талант. Остальные просто дельные инженеры. Бог весть, чего он достиг за 30 лет. Притом ему, вероятно, известны все результаты нашей работы, а мы о его работе ничего не знаем. Так что у него серьезное преимущество». Он сказал это вовсе не в укор разведки. Однако полковник Стендмайер, видно, готов был оскорбиться, но только пожал плечами. «Это, как вы сами говорили, палка о двух концах. Мы щедрее на информацию, потому продвигаемся быстрее, хотя и выдаем кое-какие секреты. В ведомстве русских, наверное, они и сами не всегда знают, как у них идут исследования. Мы им докажем, что демократия первой достигнет Луны». «Демократия. Экая чушь», — подумал Рейнгольд. Но не так он был глуп, чтобы сказать это вслух. «Одному Конраду Шнайдеру цена больше, чем миллиону ваших избирателей. А чего достиг за это время Конрад, когда за ним стоит вся производственная мощь Советского Союза? Быть может, в эту самую минуту его корабль уже взлетел с земли? Солнце, что покинуло остров Таратуа, было еще высоко над Байкалом, когда Конрад Шнайдер и помощник комиссара по ядерным исследованиям медленно пошли прочь от испытательного стенда. В ушах еще отдавался оглушительный рев двигателя, хотя громовые отголоски его за озером смолкли 10 минут назад. «Отчего такое уныние на лице?» — спросил вдруг Григоревич. «Вам бы радоваться? Через месяц мы полетим, и янки лопнут от злости». «Вы, как всегда, оптимист», — сказал Шнайдер. «Двигатель, конечно, работает, но не так все просто. Правда, теперь я не вижу серьезных препятствий, но меня беспокоит известие Старатуа. Я вам уже говорил, Хоффман умница, и за ним стоят миллиарды долларов. Фотоснимки его корабля не очень отчетливы, но, похоже, он почти закончен. А двигатель, как нам известно, он испытал еще 5 недель назад». «Не беспокойтесь», — засмеялся Григоревич. «Сюрприз поднесем мы им, а не они нам. Не забывайте, они о нас ничего не знают». Шнайдер совсем не был в этом уверен, но предпочел умолчать о своих сомнениях. «Не то, пожалуй, мысль Григоревича пойдет разными сложными путями. А если какие-нибудь секретные сведения просочились наружу, нелегко будет доказать, что ты ни при чем». Он вернулся в здание администрации. Часовой при входе отдал ему честь. «Военных тут не меньше, чем техников», — хмуро подумал Шнайдер. «Но жаловаться нечего. Так у русских принято. Зато работать они ему не мешают, это главное. В целом, за немногими досадными исключениями, надежды его сбылись, и все идет хорошо. И только будущее покажет, чей выбор лучше, его или Рейнгольда». Он уже составлял свой окончательный доклад, как вдруг послышались крики.